Войдя в дом, я сразу же поднялась в спальню. На наличие в доме Мишки намекал легкий шорох со стороны кухни, что он там делал, оставалось для меня загадкой. Я натянула одеяло до самого носа, потом опомнилась, вскочила, надела халат и бросилась к телефону. Мишка появился из кухни и спросил. «Автоответчиком интересуешься? Глухо, как в танке. Похоже, мы никому не нужны». Пожав плечами, я вернулась в спальню, ломая голову, куда запропастилась Катька. Допустим, встречи с Мишкой она не ищет, опасаясь, скорее всего, что супруг ее выследит в момент нашего свидания. Тогда хотя бы позвонила, чтобы я могла спокойно уехать в свою Кострому. Да уж, спокойно, когда нас вот-вот посадят за убийство. Ворочаясь сбоку на бок, я вскоре поняла, что заснуть будет не так-то просто, а ведь полчаса назад казалось, стоит моей голове коснуться подушки, и я усну, как убитая. Мишка, насвистывая, прошел в свою спальню, на мгновение замерев возле моей двери. Я насторожилась, вновь скрип, шаги и опять тишина. И тут, взрывая ее, очень громко зазвонил телефон, я машинально взглянула на часы и испугалась. Нормальные люди в такое время не звонят. Впрочем, у нас тут форменный сумасшедший дом, так что о нормальных людях говорить не приходится. Звонки прекратились, значит, Мишка снял трубку. Ровно через 3 минуты он появился в моей спальне в одних трусах, с телефонной трубкой в руках и выражением крайней озабоченности на физиономии. «Ты чего?» — включив ночник, испуганно прошептала я. «Кажется, мы лишились транспортного средства». «Что?» — не поняла я. Звонили из милиции. Наша тачка влетела в ограждение моста, охранник со стоянки скончался на месте, а девятка, скорее всего, ремонту не подлежит. О, Господи! Я подумала и перекрестилась. Как же он так? Ехал на большой скорости? В это время на мосту движения почти никакого. Остается только гадать, как его угораздило. Мне нужно ехать туда. Хочешь со мной? А это необходимо? «Нет, конечно», — ответил Мишка. «Просто не хочу оставлять тебя одну». «В каком смысле?» — насторожилась я. «Во всех. Вот что, я запру дверь на оба замка, а ты к ней подходить даже не думай, на звонки не отвечай и, если что, сразу звони в милицию». Он протянул мне трубку, а я испуганно пискнула. «Что происходит?» «Пока не знаю», — сказал Мишка, «но начинаю догадываться». Он покинул комнату, а я принялась дрожать мелкой дрожью. Через 5 минут хлопнула входная дверь. Я лежала, уставившись в потолок, и пыталась понять, что имел в виду Мишка. Так ничего и не достигнув в этом направлении, я вроде бы задремала, а проснулась от стука в окно. Стук я слышала совершенно отчетливо, а между тем находилась на 3-м этаже. За окном светила луна, звезд видно не было, на блестящий диск медленно наплывало рваное облако, и казалось, что в такую ночь все черти собираются вместе для того, к примеру, чтобы до смерти напугать меня. Я решительно поднялась с постели, подошла к окну с намерением открыть его и посмотреть, что там творится в реальности, но тут же вспомнила предостережение Мишки. «А что, если они этого и добиваются?» Бросили в окно камешек, а когда я его открою... Я отскочила в сторону, как ошпаренная, залезла с головой под одеяло и принялась бормотать. «Мама моя, о, Господи!» Начала читать «Отче наш», от волнения сбилась и, как ни пыталась, не могла вспомнить, что там дальше после слов «И избави нас от лукавого», расстроилась и закончила своими словами. «Господи, не дай им меня укокошить!» Таинственные «они» казались мне все более и более многочисленными. Конечно, я затруднялась ответить, сколько у меня врагов на сегодняшний день, но мне-то и одного более чем достаточно. А то, что враг есть, сомнений у меня не вызывало. Ведь Юрий Павлович убит, и некто пытался все свалить на меня, а потом еще и труп похитил. Господи, труп-то ему зачем? Подтянув ноги к самому подбородку, я дрожала все отчаяние и совершенно потеряла счет времени. Казалось, Мишка уехал давным-давно, но, высунув нос из-под одеяла, я убедилась, что прошло не больше 40 минут. В комнате понемногу светало, а я все еще клацала зубами и мечтала уснуть, чтобы не бояться. В какой-то момент это мне почти удалось, и тут я услышала звук шагов, кто-то осторожно поднимался по лестнице. Я стиснула рот рукой, чтобы не взвыть от ужаса, а потом вспомнила про телефон. В щели между полом и дверью появился свет. Откуда бы ни взялся незваный гость, но ведет он себя очень нагло. Дверь тихонько открылась, а я торопливо набрала 02. «Ты не спишь?» — негромко позвал Мишка. «Идиот!» — простонала я. «Напугал до смерти!» И запустила в него трубкой. Трубку он довольно легко поймал и включил свет, прошел и сел на моей кровати. «Что там?» — переводя дух, поинтересовалась я. «Тачка всмятку. Парень тоже. Менты думают, тормоза отказали. С чего бы им отказать, интересно?» «Что ты имеешь в виду?» Я села в постели и уставилась на Мишку. «Тачка была исправной, вот что я думаю. А потом что-то приключилось с тормозами». «То есть кто-то их нарочно испортил?» «Ага. Кто-то хотел нас укокошить». Я пригляделась к Мишке. Он был взволнован и даже вроде бы напуган. Чужие страхи разбудили во мне врожденные чувства противоречия. «Каждый день в автокатастрофах погибают тысячи людей. Их что, всех хотели убить?» Я надеялась, что это прозвучит иронично, но вышло как-то неуверенно. «Думаешь, у меня крыша поехала?» «Ничего подобного. Сама посуди. Мы получаем записку, предположительно от шантажиста, с предложением встретиться. Приходим и весь вечер сидим в кабаке без всякого толку. По чистой случайности отправляемся на такси, а парень, перегонявший нашу машину, влетает в ограждение моста. Вывод. Пригласили нас с единственной целью, чтобы мы, возвращаясь с этой липовой встречи, отправились на своих «Жигулях» примехонько в ад. У тебя что, были предчувствия?» «Когда?» — не поняла я, с увлечением грызя ноготь. «Когда ты на девятке ехать не хотела?» «Никаких предчувствий», — покачала я головой. «Я с пьяными принципиально не езжу, и мама моя всегда говорила...» «Мое счастье, что я оказался джентльменом», — вздохнул Мишка, «и не отправил даму в одиночестве». «Вот и не согласись после этого с утверждением, что хорошее воспитание приносит плоды». «Зачем нас кому-то убивать?» Пытаясь не лишиться от страха остатков разума, задала я очередной вопрос. «Понятия не имею, но в одном убежден. Убийцу надо искать в кабаке. Все концы там сходятся». «Какие концы?» «Ну, так говорится. Вот смотри, убивают Палыча. За что?» «Скорее всего, кто-то не мог с ним расплатиться и либо нанял киллера, либо сам его укокошил, надеясь, что подозрение пойдет на нас с тобой. Мы в милицию сообщать не стали и труп вывезли. Возможно, убийца нас сопровождал, убедившись, что мы не только в тюрьму не сели, но к тому же активно задаем вопросы, пытаясь что-то выяснить, он решает избавиться от нас и пишет эту дурацкую записку. Пока мы сидели и ждали появления шантажиста, кто-то испортил тормоза в моей машине». «Слушай, Мишка», — заныла я, — «может, ты преувеличиваешь? Откуда ему знать, что мы задаем вопросы? Он что, следит за нами?» «Говорю, этот тип находится в кабаке. Работает там или постоянный посетитель. Мы его раздражаем, потому как человек здраво предполагает, что все тайное при известном везении становится явным и рисковать не хочет». «Что же нам теперь делать?» Спросила я, боясь сознаться самой себе, что Мишкины доводы кажутся мне слишком убедительными. «Разумеется, найти его. Если человек кого-то укокошил, это, в конце концов, становится скверной привычкой, а от них всего труднее избавиться. Я привычки имею в виду. Неизвестно, повезет ли нам в следующий раз, так что лучше поторопиться». «Может, пойдем в милицию?» — робко предложила я. «С чем? Мы труп и тот умудрились потерять». «Нет, самим придется. Я верю в твои способности и все же с трудом представляю, как же мы его найдем». «Об этом не беспокойся. Палыча укокошил кто-то из его должников, остается выяснить, кто именно». «И как мы это выясним?» «Я намерен прогуляться в кабак. Я знаю, где Палыч хранил свои бумаги». «У него дома сейф или что-то вроде этого», — вспомнила я. «Мне бармен говорил». «Вот и отлично. Начнем с рабочего места. Собирайся». «Мы прямо сейчас пойдем?» — всполошилась я. «Ага. Выпьем кофе и отправимся. Машины мы лишились, а такси не воспользуешься. Свидетели нам без надобности. Закрывают в 4, уборщицы раньше 9 не приходят, так что у нас достаточно времени, чтобы как следует просмотреть его бумаги. А как мы попадем в клуб? Об этом не беспокойся. А вдруг нас поймают? Такой вариант я не исключаю, но если сидеть здесь и ждать у моря погоды, нас, скорее всего, убьют, так что выбор невелик. Если хочешь, можешь остаться. Не думаю, что от тебя будет много пользы. «Нет, я пойду», — решительно заявила я, поднялась с постели и стала натягивать джинсы. «В конце концов, это общая проблема?» «Слушай», — вдруг спросил Мишка, — «а волосы у тебя на самом деле какого цвета?» «Катька говорит, пеги», — пожала я плечами. «Катька дура». «Не думаю. Кстати, меня здорово беспокоит ее отсутствие. Пора бы ей появиться». «Она не появится», — хмыкнул Мишка. «Я уверен, Катька в этой истории увязла по самые уши, и пока здесь все каким-нибудь образом не разрешится, она будет где-то отсиживаться. Либо из страха, либо по какой другой причине». «По какой?» — нахмурилась я. «Я ведь уже говорил, сестрица у тебя не из самых нравственных граждан Вселенной, так что еще вопрос, кто стоит за всем этим». «Думаешь, Катька?» — не поверила я. «Она застрелила Юрия Павловича и испортила тормоза в твоей машине?» «А почему бы и нет? Не так это и трудно». «Я в это не верю. Может, у нее нравственность мартовской кошки, и до денег она очень охоча, но я ей сестра, и она бы...» «Конечно», — кивнул Мишка, а я нахмурилась. «Чего?» «Ты права». Я разглядывала его физиономию, стараясь понять, говорит он серьезно или надо мной издевается. Но на физиономии не было ничего, кроме нетерпеливого ожидания. «Ну что, идем кофе пить?» «Идем», — сказала я, и мы пошли вниз.